Никита уставился на меня, выискивая признаки понимания. Чтобы избавиться от его назойливого взгляда, от которого мне было не по себе, я кивнула и уткнулась в блокнот. Из того, что девушка писала о себе, Никита смог рассказать следующее. Мотыльку 30 лет, а работает она менеджером по продаже в какой-то небольшой фирме. Она блондинка с серыми глазами, невысокая и полненькая. В сеть она выходила только по вечерам с домашнего компьютера. На личном фронте у нее все хорошо. Парня, с которым она уже пару лет жила, она очень любила. По ее словам, он от нее был в восторге, и скоро они собирались в ЗАГС. Крокодил Гена, тот самый счастливец, что поведет мотылька в место, которое я за три квартала объезжаю, человек с самых чудесных душевных качеств, почти идеальный. Мотылька, по словам уже Никиты, не устраивала в нем только одно, а именно род его занятий. Но об этом она избегала говорить. А в любом случае Гена – это даже не самый последний человек, которого Никита заподозрил бы, а можно сказать, человека вне подозрений. И все потому, что Никита считал его безнадежным, а потому счастливым в своем неведении под каблучником с большой буквы. Некоторое время, затратив на обдумывание полученной информации, я повернулась к своему клиенту, в очередной раз отметив про себя, что над ним здорово поработали. «Я так понимаю, дело заведено, и все, что вы слышали и видели в момент нападения, вы рассказали милиции», — произнесла я скорее для самой себя. «Да, не очень много, если честно». «Еще мне представляется, что нападавший достаточно молод и в неплохой физической форме». Вопросительно глянув на Никиту, я подождала подтверждения своей мысли. «Да, я бы сказал, что он в очень хорошей физической форме». «Что еще?» «Что?» «Что еще вы помните? Какого он роста? Какое телосложение? Он просто массивен или же отличается спортивной фигурой? Цвет глаз, волос?» «Ростом скорее с меня, не ниже, это точно. Телосложение? Не худой, не толстый. Скорее жилистый и подкачанный. Да, именно так». Я мысленно соотнесла рост Никиты и свой и оставила зарубку в памяти. «Волосы я не видел, на нем была черная спортивная шапка. Такая, знаете, с дырками для глаз». «Я поняла». «Глаза темные, это я помню точно». Никита наморщил лоб, выдавая недюжинную работу мозга. «У него массивная квадратная челюсть. Низ шапки очень хорошо ее обтянул». «Еще вопрос. Как он попал в квартиру?» «Не знаю. Взлома не было, насколько я мог судить. Дверь абсолютно обыкновеннейшим образом была закрыта, когда я пришел. Я ее открыл своим ключом». «Хм-хм-хм. Ваши ключи единственные в своем роде. Где хранится запасной комплект?» «Дома». Никита произнес это с таким видом, словно я задала идиотский вопрос. «И еще один комплект у соседки». «Они точно на месте?» «Да, я проверил». «С вашим комплектом никаких подозрительных приключений не случалось? Ключи не попадали в руки к незнакомым людям?» Никита закрыл глаза и задумался. Весь мысленный процесс протекал, видимо, с трудом, потому что он заметно хмурился. «Теперь, когда вы спросили...» «Это не подозрительно, просто было странно, поэтому запомнилось». Я кивнула, чтобы он продолжал. Потом вспомнила, что он закрыл глаза. «Я вся внимание». «Я был на корпоративе и увидел их на полу. Нет, даже не так. Их увидел мой друг, он на них наступил». «Что в этом было необычного?» Я подалась вперед, завороженно наблюдая за его мимикой. Оказывается, думать с закрытыми глазами можно очень эротично. «Они не могли упасть. Просто не могли, тем более там». Он резко открыл глаза и посмотрел на меня. «Тем более, что перед этим я не мог их найти и решил, что забыл их в спешке дома». «Да?» «Да, я опаздывал, забежал домой, быстро переоделся, вызвал такси и рванул в ресторан. Я так бежал, что чуть не снес мужчину, который заходил в подъезд». «Вы поехали на такси?» Он кивнул. «Корпоратив». Ну да, это все объясняло. Большинство людей имеют привычку носить все ключи на одном кольце, и я не исключение. Машина, квартира, подъезд. Раз мне нужна была машина, то и не возникла мысли захватить от нее ключи. А дверь, естественно, захлопывается сама самым хитрым образом. Ну да, я так и подумал. Поэтому так удивился, когда их нашел. Я посмотрела на распростертое передо мной тело. Что-то тут не сходилось. Вы абсолютно уверены в том, что их не было, потому что не поленились объяснить себе этот факт? Да. Где вы обычно их держите? В кармане брюк, зимой в кармане куртки. Ключи определенно покинули квартиру вместе с вами. Думаете? Теперь Никита внимательно следил за протеканием моего мысленного процесса. Вы пришли домой, чтобы переодеться. Открыли дверь и понеслись к приготовленному заранее костюму. «Да», — настороженно пробормотал он, сначала соотнеся это со своими воспоминаниями. «Вы заказали такси, переоделись, схватили с вешалки верхнюю одежду и рванули на улицу ожидать машину, одеваясь по дороге». «Да». «Тогда получается, что либо ключи побежали вслед за вами, либо вам их подкинул ангел-хранитель». «Нет, не получается». Никита сокрушенно покачал головой, забыв о том, что двигать ею нельзя. Он с таким восхищением следил за моей мыслью, что конец моих предположений его слегка разочаровал. «Нелегко быть таким чудесным сыщиком, как я. Клиенты автоматически предполагают, что я раскрою преступление, просто выслушав их историю и задав пару наводящих или уточняющих вопросов. Тогда единственное, что остается предположить, что они были с вами все время, и вы их выронили, а потом нашли. Работа с людьми требует много терпения. И, как ни странно, стратегии и хитрости. Я очень хитрая, и стратег неплохой, когда с головой все в порядке. Ха! Один факт установлен точно. Никита вышел из дома с ключами. Теперь остается добиться того, чтобы он вспомнил, где и как они пропали. А для этого ему нужно подумать, почему этот инцидент показался ему странным, и чтобы он объяснил это мне. «Да, но это и странно». Я пожала плечами. «Не вы первый». «Но почему это странно?» «Хорошо, давайте продолжим историю необыкновенного приключения ваших ключей. Вы доехали до ресторана, отпустили такси». «Да». Снова он сосредоточился. «Прошли в гардероб и разделись». «Да». «Когда раздевались, проверили карманы».